Глава 10. Влад сидел на кухне в доме Лиды и угрюмо слушал Кудрявого, одного из самых доверенных своих людей. Слушал и все крепче сжимал железную кружку с неизменным чефиром. Этот раритет ему принесли вчера после 10-й разбитой чашки. Влад усмехнулся, но взял. И пусть кружка навевала не очень приятные воспоминания о первоходке, где как раз были такие, но зато хоть не билась, гнулась только. Кудрявый, взволнованно блестя лысой башкой и предусмотрительно стоя в некотором отдалении, бубнил о результатах проверки. Хуёвых. Лиды не было уже 4 дня. Вокзалы, переезды, звериные тропинки – все было по 100 раз проверено и перекрыто. Менты заряжены, братва тоже, даже с курносами договорились. Лиды нигде не было. Уже 4-й, сука, день. Влад поднял тяжелый взгляд на Кудрявого, нехило так сбледнувшего с лица. «Своих всех проверил?» «Расписной. Обижаешь?» «Проверил, сука?» «Да. Еще раз проверь. Этих мудаков, что ее проебали, еще раз тряхани. Может, есть какие-то зацепки?» «Да как их тряханешь-то, расписной? Они еще в сознание не приходили». «Блядь, так приведи в сознание, или я тебя, сука, приведу, расписной». «Не они-то, ну чё они? Совсем отморожены так подставляться!» Расписной отвернулся, хлебнул из кружки. Чефир, которым он питался все это время, уже перестал торкать. Вообще никакой реакции. Только блевотная горечь. «Выясни, кто куда уезжал в это время. Гулять, трахаться, жениться, хоронить, тетку в больницу класть. Всех проясни». «Так уже, расписной, уже. У всех чисто». Но Влад, не слушая, задумчиво тарабанил пальцами по столу. «Что-то он сказал сейчас такое, что-то важное!» Поднял глаза на Кудрявого. «А у Серого тетка в какой больнице лежит?» Кудрявый, недоверчиво кривясь, смотрел в бинокль на заброшенную деревню. «Расписной, что-то хуйня какая-то. Дома все разваливаются, ни собак, ни кур, даже кошаков нет». «Смотри туда!» – расписной кивнул в сторону выезда. Деревня заброшенная, а дорога чистая. Здесь в том году ураган был, помнишь? Деревья падали. С той стороны, откуда мы приехали, хер проедешь, если б не хомяк. А с этой будто ездит кто-то. Здесь это. Надо только понять, где. Сучара сам покажет. Главное, чтобы не успел зайти, а то... Тут Кудрявый опасливо покосился на скрипнувшего зубами Влада. Все помнят. Расписной, не поворачиваясь, продолжая отслеживать дорогу, говорил тихо, без особых эмоций. И это прекрасно знающего его Кудрявого пробирало морозом по коже. До самых яиц. «Не дай бог, Леха, не дай вам бог. Все помнят, Влад. Все сделаем аккуратно. И его живым». «Да, я понял». Лида, услышав шум отдираемых досок, доносящийся сверху, поставила стул на прежнее место и легла на кровать. Так и не удалось пробраться в окно. А ведь один раз почти получилось, но опять не удержалась. Лида поплотнее натянула рукава, надеясь, что сегодня раздевать он ее не будет. А то происхождение глубоких царапин на предплечьях объяснить сложно. Сердце привычно замерло, живот слегка свело от страха, и Лида успокаивающе положила на него руку. «Все в порядке, малыш, все в порядке». Шум внезапно прекратился. Затем, после непонятной возни, возобновился. Лида зажмурила глаза, укрылась под самое горло одеялом в смешной и нелепой попытке отгородиться. Пусть все будет быстро. Может, он посмотрит, что она спит, и оставит ее в покое? Мечтательница. Может, притвориться больной? Нет, тоже не вариант. Он умеет колоть уколы, сам говорил. Еще вколет какую-нибудь дрянь. Это повредит ребенку. Лида понимала, что надо сесть, собраться, не провоцировать, но не могла, никак не могла, сил не было. Дверь в подпол открылась, и Лида зажмурилась. Пусть уйдет. Она после того проклятого вечера, когда расписной впервые взял ее силой, ни разу больше не молилась. И теперь просто твердила про себя, умоляя неизвестно кого. Пусть уйдет. Пусть уйдет. Тяжко заскрипели ступеньки под массивным телом. Вошедший остановился, потом пошел к ней. Лида тихо выдохнула. «Пусть уйдет». Сердце замерло. И оборвалось, когда над головой раздался тихое: «Котенок?»